Глава 19. Данил заезжает за мной немного раньше. Оказывается, его отец живет не в Сочи, а в Красной Поляне. Если повезет и на дороге не будет пробок, мы доберемся до места за час. А если не повезет, придется стоять в пробке. Я волнуюсь. Он частый гость в моем доме, его уже принимают как своего. А вот я иду к его отцу впервые. К тому же накладывает отпечаток их натянутые отношения и наша очень неловкая первая встреча. Надо же было познакомиться в полицейском участке, куда нас забрали за драку в парке. На мне светлое платье из льна, длиной до колен. Волосы распущены, тщательно уложены расческой и феном. Бусы из крупных жемчужин дополняют образ. Он получился женственным и мягким. Наверное, невеста, которую ведут в дом знакомиться с родней, должна выглядеть именно так, как сейчас выгляжу я. «Ты такая красивая!» — восхищенно посмотрит на меня Данила с прихожей. Он тоже в нарядной белой рубашке и классических серых брюках. Очень не хватает галстука, но мой незнакомец — противник официальности. Он вообще не любит дресс-код. Личная свобода для него дороже всего. Я подозреваю, что это внутреннее противостояние отцу и его требованию заняться семейным бизнесом. Он блогер и спасатель и хочет оставаться собой. Мне кажется, что такое поведение немного неверное, но я не хочу вмешиваться. Данил держит мою маленькую дамскую сумочку, пока я надеваю босоножки. «Мы ушли!» – громко говорю я. «Удачи!» – тетя высовывается с кухни и тут же восхищенно всплескивает руками. «Какая красивая пара! Дайте я вас сфотографирую!» «Да ладно тебе, смущаюсь я, но тетушка уже подхватывает свой сотовый и целится экраном в нашу сторону». «Шикарно!» — улыбается она. «Вы будто созданы друг для друга!» «Сглазишь!» — хмурюсь я. Но Данил доволен, как слон. Машина долго петляет по запутанным сочинским дорогам, потом уходит в горы. Я с интересом осматриваюсь по сторонам. На Красной Поляне все по-другому, не так, как в Сочи. Даже воздух другой. Сказывается отсутствие моря. Вокруг много зелени, красивые гостиницы и дома с аккуратно подстриженными газонами и ровными дорожками. Элитные поселки, застроенные элитными домами с панорамным остеклением и террасами. Наверное, владельцы таких домов счастливчики. Представляю, как приятно утром выйти на террасу с чашечкой кофе и неспешно наслаждаться свежим воздухом и горными пейзажами. Тетушкина беседка и дом Карима в маленьком поселке Море не идут ни в какое сравнение с открывшейся мне панорамой. Машина резко поворачивает на одну из ухоженных улиц и выезжает к роскошному двухэтажному особняку. Я завороженно замираю. Панорамные окна, застекленная терраса. Не дом, а мечта любого перфекциониста. Я вспоминаю Энджи. Как же ей повезло иметь все это великолепие в распоряжении. Когда был жив мой папа, я обожала по утрам босиком выбегать на просторную террасу и наслаждаться тишиной, пока все спали. А потом ничего не стало. Ни папа, ни дома. Мы долго ютились у тети до тех пор, пока мама не взяла за основу своей жизни девиз «жить по расчету и управлять мужчинами», и ей не подвернулся Карим. Но вычерный дом отчима так и не стал моим. Там всем правила Тома. Честно говоря, сейчас оборачиваюсь назад, и мне жаль отчима. Он любит маму по-настоящему, а она все эти годы просто пользовалась его расположением. Ее сердце разбилось вдребезги в тот день, когда погиб папа, и больше она не пускала туда мужчин. Можно ли ее обвинять в этом? Если бы я не пережила боль потери, я бы, наверное, осуждал ее за выбранный образ жизни. Но я на личном опыте ощутила, что такое потерять самого дорогого человека на свете. Поэтому я ее не виню. В конце концов, Карим взрослый человек, и он сам выбрал маму. Данил останавливает машину у ворот и поворачивается ко мне. «Приехали», — натянуто улыбается он, и я всей душой ощущаю его внутреннее напряжение. «Дань, ведь это просто обед, верно?» — внимательно смотрю ему в глаза я. «Отчего ты так нервничаешь? Этот обед закончится очередной ссорой», — вздыхает Данил. «Вот увидишь». Он выходит из машины и помогает выйти мне. «Почему?» — останавливаю его я. «У нас с отцом совершенно разные взгляды на жизнь. Впрочем, это неудивительно. Я рос без него, и меня воспитывала улица. У меня свои понятия и жизненные ценности. Там нет места жажде наживы. А у отца все по-другому. Возможно, если бы он обратил на меня внимание раньше, когда я так нуждался в опоре поддержки, все было бы по-другому. Но он не считал нужным видеться со мной. Кидал матери подачки в виде алиментов и строил свой великий бизнес. Все будет хорошо, сжимаю я его руку своей. Мы постараемся вести беседы на отвлеченные темы, и время прилетит незаметно. Жду не дождусь, когда все закончится. Мне не терпится показать тебе нашу квартиру. Твою? Нет, теперь нашу. Данил смеется и смотрит мне в глаза. Тетя и мама этого не переживут, улыбаюсь я. По груди растекается очень приятное тепло от слова «наша». Пусть там царят апельсиновые занавески, но «наша» — это магическое слово, от которого я расплываюсь по сиденью маленькой счастливой лужицей. Если мы переживем обед у моего отца, твои родственники тоже справятся. На террасе появляется Энджи. Она в джинсах и свободной тунике в стиле боха. «Данил, привет!» Ее лицо светится от радости, что он пришел. Она взмахивает рукой и торопится нам навстречу, так, будто опасается, что мы повернем обратно. «Привет!» — улыбаюсь я. Данил позволяет ей повиснуть у себя на шее и сдержанно отвечает на поцелуй в щеку. «Мы с самого утра вас ждем!» — весело щебечет Энджи и ведет нас следом за собой. В просторном холле нас встречает Борис Викторович и его жена. Про мачеху Данил не упоминал ни разу, но по его откровенно враждебному взгляду я понимаю, он совершенно не принимает эту женщину. Ей за что? Диана красивая и ухожена, а его родная мать работала на фабрике и умерла от инфаркта. Ершистость Данила вся семья старается не замечать. Видимо, уже привыкли к его холодности и откровенной враждебности. Внимание старшего поколения сконцентрировано на мне. Мне они улыбаются, тепло пожимают руки и ведут за собой в гостиную. У меня такое чувство, что я их последняя надежда на воссоединение с Данилом. Я растерянно оборачиваюсь, пожимаю плечами и иду следом за Энджи, который не терпится показать мне дом. Диана с нами не идет, она хлопочет в столовой. Энджи щебечет, не переставая. О горах, о потрясающе красивых панорамах на Рождество. Я рассеянно ее слушаю и киваю, а сама поглядываю на Данила. Мой незнакомец усаживается в коричневое кожаное кресло напротив отца и делает вид, что с интересом слушает Энджи. Двойная дверь приоткрывается, и Диана, приветливо улыбаясь, зовет нас в столовую. Столовая просто огромная. У панорамного окна накрыт стол на 5 персон. На столе чего только нет. Я не то что есть. Я даже прикасаться боюсь к фарфоровым тарелкам, утесненных золотом приборам. Впрочем, после бокала вина мне удается немного расслабиться, и обед проходит спокойно. «Кристина, твоя мама, София Холодовская?» — с восторгом посмотрит на меня Диана. «Да, есть такое дело», — смущенно улыбаюсь я. «Потрясающе! А ты не могла бы попросить у нее автограф для меня? У меня есть экземпляр книги «Одинокий отель». Автограф моего любимого автора будет отличным подарком на день рождения». «Конечно, что может быть проще?» — улыбаюсь я. «А ты сама не пишешь романы?» — тут же спрашивает Энджи. «Нет, мне харизма не передалась по наследству», — смеюсь я. «Я даже не Холодовская, просто Семенова. Все, что я могу, это учить детей в начальной школе». «Так ты учительница?» «Да, на следующей неделе выхожу на работу». «Как ты справляешься с малышами? Мне кажется, я бы потеряла сознание, если бы меня поставили перед целой оравой детей у доски и попросили им что-то объяснять целых 40 минут подряд». «Да нет, это несложно, если найти к ним подход», — тут же объясняю я. Данил и его отец сохраняют нейтралитет и молча едят горячее, отбивную в кляре и овощи. «Потрясающе вкусно!» — отправляя кусочек отбивной к себе в рот, восхищаюсь я. «Спасибо, мы с Энджи старались», — улыбается Диана. «Да ладно, мам, я же совсем не умею готовить», — откликается сестра Данила. «Это все ты. За это мы тебя и любим, правда, пап?» «Да, конечно», — прочистив горло, соглашается Борис Викторович. Данил мрачнеет. Он ничего не говорит про блюдо, про гостеприимство. Он просто молча ест, как будто отбывает наказание, которое закончится вместе с отбивной. После этого он получит долгожданную свободу и умчится вместе со мной обратно в Сочи. «А как твоя работа, Данил?» Желая сгладить неловкость, поворачивается к сыну Борис Викторович. «Плаваю потихоньку», — холодно отзывается мой незнакомец. «Много людей вытащил. За прошлую неделю 4. «И кто клиенты?» «В основном рыбаки». «А может, займешься благотворительностью, начнешь помогать тем, кто реально в этом нуждается? Детям, больным раком, например? С твоим потенциалом ты мог бы добиться многого». «Па, меня все устраивает. Рыбаки тоже люди. У них жены и дети, которые ждут их возвращения. У каждого свое место в этой жизни. Мое место там, где я работаю сейчас. Если тебе так не имется заняться благотворительностью, поставь во главу мероприятия Энджи». Данил мрачнее тучи, его отец тоже. Мне кажется, еще немного тишину, воцарившуюся в столовой, разрежет скрежет зубов. Я растерянно перевожу взгляд на Диану и Энджи, ища у них поддержки. Но обе хозяйки дома уткнули свои тарелки и не вмешиваются. Наверное, это уже далеко не первый раз, когда за столом поднимается разговор о месте работы Данила. «То, что у них есть родные, это очень хорошо», — ледяным тоном отвечает Данилу Борис Викторович. «Но если однажды тебя накроет огромной волной...» «Не накроет», — фыркает Данил. «Море очень коварно. Утянет на дно в один миг. Думаешь, твои подопечные рыбаки бросятся тебе на выручку?» «Довольно моей работе!» — взрывается мой незнакомец и бросает вилку и нож на стол. «Сегодня я привел сюда девушку. Не хочу начинать споры при Кристине». Но в моем сознании слова его отца горят каленым железом. «Что, если тебя однажды накроет огромной волной?» Как же знакомый, с какой болью отзывается в самой глубине сердца. Мне трудно дышать. Я стараюсь справиться с приступом паники, мне с трудом удается подавить волнение. Дыхание выравнивается, но пульс стучит в висках страхом. К счастью, Энджи и Диана резко начинают говорить про блюда. Их звонкие голоса и смех журчат у меня в ушах хрустальным ручьем. Я киваю, но почти не могу уловить суть разговора. Спустя час мы пьем кофе в гостиную камина. На десерт мороженое и торт Наполеон, который Энджи и Диана пекли сами. Я потихоньку отхожу от своего приступа и уже свободно поддерживаю разговор про десерты. И это просто паника, рычу я самой себе. У каждого своя судьба. С Данилом не может произойти того же, что произошло с папой. Я рассказываю, что у нас дома мы любим печь яблочную шарлотку. «Ты обязательно должна научить нас!» – восклицает Диана. «16 сентября у меня день рождения. Я буду очень рада, если ты приедешь пораньше и научишь нас печь шарлотку». «А вдруг не получится?» – испуганно хлопаю глазами я. «Не может не получиться!» – тут же хватает меня за руки Энджи. «Будет как раз суббота, выходной, я могу забрать тебя на своей машине». Я растерянно поворачиваюсь к Данилу. Он подкатывает глаза к потолку и хмурится. «Данил не против!» – Энджи бросает мои руки, подскакивает с дивана и плюхается к брату на колени. «Совсем не против, верно, Данил?» «Только если Кристина сама этого хочет». Угрюмо уворачивается от ее объятия мой незнакомец. И еще не смотрел график моих дежурств. «Поменяйся с Вовой», – капризно надувает губки у него на коленях Энджи. «А еще лучше приходить вечером вдвоем. Обещаю, мы с Кристиной приготовим такой ужин, что вы с Вовой не сможете устоять». Данил качает головой и ничего не говорит. Я перевожу взгляд на его отца. По торжествующему блеску карих глаз становится ясно, что победили женщины. В машину мы с Данилом садимся только в 8 часов вечера. Я с новенькой книжкой моей мамы в твердом переплете под мышкой. Мне еще предстоит взять автограф для Дианы. Надеюсь, моя популярная у женщин мама соизволит объявиться у тети дома, а не раствориться в закате вместе с Каримом на 2 недели. Иначе мне просто не взять у нее автограф. Машина плавно несется по серпантину, я лукаво посматриваю на Данила. «Кто-то обещал показать мне свою квартиру?» «Обещал». Он бросает мне короткий взгляд. Губы тут же расплываются в улыбке, а теплая ладонь ложится на мои колени. «Останешься у меня на ночь?» Я раздумываю совсем недолго. «Останусь». Я поворачиваюсь к нему и тоже улыбаюсь. «А маме и тете я напишу СМС». «Пиши сейчас, потому что как только мы приедем в город, будет не до этого». «Почему?» «Потому, что как только мы припаркуемся у моего подъезда, я сгребу тебя в охапку и буду целовать до самого утра». Сжимая мое колено, смеется он. Я приподнимаю бровь и достаю сотовый. «Осталось у Данила до завтра. Не смогла устоять перед его обаянием». Пишу я шутливое сообщение тете Коре. Машина мчится вперед в сумерки. Я сжимаю ладонь Данила своей рукой и полностью расслабляюсь в предвкушении нашего маленького счастья на двоих. Остаться вместе на всю ночь, а потом встречать утро с чашечкой кофе, обнимаясь у окна. Вот и все мои сокровенные желания. Нет, не все. Чтобы так было всегда, каждое утро. Я и Данил в объятиях друг друга.